Ностальгия. Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от холода, голода и страха, отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь, и вдруг гаснут. Тускнеют глаза, опускаются вялые руки, и вянет душа, душа, обращенная на восток. Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим, умерли. Боялись смерти большевистской и умерли смертью здесь. Вот мы, смертью смерть поправшие. Думаем только о том, что теперь там. Интересуемся только тем, что приходит оттуда. А ведь здесь столько дела. Спасаться нужно и спасать других. Но так мало осталось и воли, и силы. Скажите, ведь леса-то все-таки остались? Ведь не могли же они леса вырубить? И некому, и нечем? Остались леса. И трава зеленая, зеленая русская. Ну, конечно, и здесь есть трава, и очень даже хорошая. Но ведь это ихние травы, а не наша травка-муравка. И деревья у них, может быть, очень даже хороши, да чужие по-русски не понимают. У нас каждая баба знает. Если горе большое, и надо попричитать, иди в лес, обними березоньку крепкими двумя руками, грудью прижмись и качайся вместе с нею, и голоси голосом, словами, слезами, и зайди вся вместе с нею, с белую, со своею, с русской березонькой. А попробуйте здесь. Пойдемте в Булонский лес обнимать березу. Переведите русскую душу на французский язык. Что, веселее стало? Помню, в начале революции, когда стали приезжать наши эмигранты, один из будущих большевиков, давно не бывший в России, долго смотрел на маленькую пригородную речонку, как бежит она, перепрыгивая с камушка на камушек, струйками играет, простая, бедная и веселая. Смотрел он, и вдруг лицо у него стало глупое и счастливое. Наша речка, русская. Хе, вот тебе и третий интернационал. Как тепло! Ведь, пожалуй, скоро и там сирень зацветет. У знакомых старая нянька, из Москвы вывезена, плавна, самая настоящая, толстая, сердитая, новых порядков не любит, старые блюдет, умеет ватрушку печь и весь дом в страхе держит. Вечером, когда дети улягутся и уснут, идет нянька на кухню. Там француженка-кухарка готовит поздний французский обед. «Садитесь», — подставляет она табуретку. Нянька не садится. Ни к чему. Ноги еще, слава богу, держат. Стоит у двери, смотрит строго. А вот скажи ты мне, отчего у вас благовесту не слышно? Церкви есть, а благовесту не слышно. Церкви есть, а благовесту не слышно. Небось, молчишь. Молчать всякий может. Молчать очень даже легко. А за свою веру, милая моя, каждый обязан вину нести и ответ держать. Вот что. Я в суп кладу сельдери и зеленый горошек, — любезно отвечает кухарка. Вот то-то и оно! Как же ты к заутрене попадешь без благовесту? Тот, я смотрю, у вас и не ходит. Грех осуждать, а не осудить нельзя. А почему у вас собак нет? Эдакий город большой, а собак раз-два, да и обчелся. И то самые мореные, хвосты дрожат. 4 франка кило, — возражает кухарка. Теперь вон у вас землянику продают. Разве можно это в апреле месяце? У нас-то теперь благодать. Клюкву бабы на базар вынесли, первую, подснежную. Ее и в чай хорошо, а ты что? Ты, пожалуй, и киселя-то никогда не пробовала. «Президент республики?» — удивляется кухарка. Нянька долго стоит у дверей, у притолоки, долго рассказывает о лесах, полях, о монашенках, о соленых груздях, о черных тараканах, о крестном ходе с водосвятием, чтобы дождик был, зерно напоил. Наговорится, напечалится, съежится, будто меньше станет, и пойдет в детскую к ночным думкам, к старушьим снам. Все о том же. Приехал с юга России аптекарь. Говорит, что ровно через 2 месяца большевизму конец. Слушают аптекаря. И бледные, обращенные на восток души, чуть розовеют. Ну, конечно, через 2 месяца. Неужели же дольше? Ведь этого же не может быть. Привыкла к пределам человеческая душа и верит, что у страдания есть предел. Раненый умирал в страшных мучениях, все возраставших. И никогда не забуду, как повторял он все одно и то же, словно изумляясь. Что же это? Ведь этого же не может быть! Может.